«Наверное, шеф, дуракам все-таки везет», — сообщила Майя и выложила козырной туз. «Я раздобыла телефон прекрасной незнакомки». «Вот это здорово!» — искренне обрадовался Сильвестр. «Честно говоря, не очень рассчитывал. Рассказывай, как тебе это удалось?» «Случай! Банальный случай!» — умащиваясь на диване, щебетала Майя. «Я уже собиралась от отчаяния к Яковкину под каким-нибудь предлогом подползти, и вдруг вижу. Люда идет, ассистентка Милованова. Она какие-то договоры Белояровой привезла. Я к ней, мол, так и так. Мой знакомый телевизионщик увидел барышню в журнале, мечтает снять ее в рекламном ролике. Просил выяснить, не связана ли она контрактами с модельными агентствами или с нашим журналом и так далее. Люда и повелась, рассказала, что вообще-то женщина этих Милованов сам находит. У него с ними какие-то свои особые отношения. Но они точно не из агентств, ведь агентства берут приличные деньги. Я, конечно, подлила масло в огонь, мол, слышала, скуповат фотограф. Тема была с удовольствием подхвачена. Люда рассказывала, как он ей по 2-3 месяца денег не выплачивает, хотя сам зарабатывает, ой-ой-ой. Короче говоря, пообещала я ей за содействие $100. А девушка эта, говорю, сможет прилично заработать. Тут Люда рассмеялась, мол, не девушка, скорее женщина средних лет, хотя и очень привлекательная. Она же ее готовила к съемкам, гримировала. Майя остановилась перевести дух, но Сильвестр ее поторопил. «Уж продолжай, пожалуйста». И тут Майя сделала таинственную паузу. Снова вмешался его величество случай. А именно, дама оставила Люде свой телефон. Ведь что интересно, все предыдущие женщины для этой ресторанной рекламы растворились без осадка. Милованов их приводил, снимал, уводил и все. С Людой они практически не общались, разве что несколько фраз относительно внешности и кое-что в процессе съемки. Но съемка была, по словам той же Люды, абсолютно примитивная. Раз-раз и готово. Никакого фотоискусства. Вот. А эта из последней рекламы сама спросила, не поможет ли Люда ей с макияжем перед каким-то там торжеством. То ли свадьба подруги, то ли еще что. В общем, что-то типа мастер-класса. Люда ведь действительно мастер своего дела. «Выходит, наша модель оставила ей свои координаты», — уточнил Сильвестр. «Телефоны. Мобильный и домашний. А Люда поделилась ими со мной. Действительно, пусть женщина заработает денег. Кто же против? Зовут ее, кстати, Валерия, Лера. Так что вот, держите». Майя протянула Бессонову бумажку с накорябанными на ней цифрами. «Я попросила Люду ничего не говорить Милованову. Так, на всякий случай. Что вы теперь намерены делать? Звонить Валерии? Да, и между прочим, вы даже не объяснили мне, для чего все это надо». «Не будем упреждать события. Скажу тебе другое. Сейчас настало время для совместных действий с официальными структурами. Пора заманить к нам Половцева. С этой задачей ты справишься лучше меня. В этом я совершенно уверен». «Мда?» «Понимаешь, старший лейтенант — это прыщ, который постоянно зудит. А ты оказываешь на него противовоспалительное действие».